«Что вы задумали?» – спросил скованный и плененный герой-лучник по имени Минору Ичиро, который был призван в этот мир и схвачен армией демонов. «Смотри и увидишь, скоро настанет момент, когда ты должен будешь сделать выбор, Минору», – сказал Мелиодас. «Выбор, да, не волнуйся, когда придет время, ты все сам поймешь. Я тоже пойду», – сказала Юи. «Хорошо», – кивнул Мелиодас. После этого он прыгнул с вершины башни прямо вперед в сторону разрушенного подъемного моста, чтобы оказаться на стороне, где стояла армия людей, которая была откинута сильным выбросом, вызванной приземлением Мелиодаса. «Дальше я не позволю вам пройти, люди. Эти земли теперь принадлежат королевству демонов, и никто кроме нас не смеет здесь находиться», — заявил Мелиодас с серьезным выражением лица. «Убить его, это демон. Ты слишком безрассудно прыгаешь в бой, Мелиодас», — сказал Юи, что следом спустилась, пользуясь магией ветра, оказавшись рядом с ним. «Я не могу позволить даме своего сердца быть впереди меня на поле боя. Я могу за себя постоять», — сказала Юи. «Потом это обсудим», — сказал Мелиодас, заметив приближение людей к ним. В следующее мгновение на них накинулись солдаты с копьями, желая пронзить насмерть. Вот только Мелиодас легко увернулся от выпада нескольких копий, чтобы проскользнуть через их ряды и вытащить с пояса солдата обычный длинный меч, чтобы им отрубить руки тем самым солдатам, что напали на него. «А-а-а, мои руки!» — кричали солдаты, кровоточа отрубленными руками. «Не стоит направлять оружие на меня и мою девушку, особенно когда я рядом», — сказал Мелиодас с серьезным выражением, пока кровь стекала с меча на землю. «Цепная молния», — сказал Юи, выпустив из рук молнию, что устремилась в солдат, что направлялись на Мелиодаса, что стоял к ним спиной. Следом Мелиодас вытянул руку в сторону армии людей, которая приняла темную форму огромной лапы и увеличилась, чтобы откинуть пораженных молнией людей и тех, кто стояли позади них, назад от себя и дать пространство для маневров. «Куда вы подевались?» — спросил женский голос в голове Мелиодаса. «Мы неподалеку от ворот, Шизуна. Сражаемся с людской армией», — ответил Мелиодас своей девушке, уворачиваясь от выстрелов стрелой, брошенных копий в него. «А как же мы? Мы тоже хотим помогать в битве. И вообще, по плану ты не должен был сейчас вмешиваться», — сказала Шизуна по телепатической связи. «Поэтому я поручил вам роль в помощи осады на стенах и поддержке барьера», — ответил Мелиодас, делая рывок в полчище солдат. «Тут и без нас неплохо справляются, ня», — ответила Курака, что стояла неподалеку от края стены, откуда пытались ломиться людское войско, но тех сдерживала армия демонов. «Если среди врагов будут сильные люди, то вы будете теми, кто сможет их остановить. Я вам доверил тылы и таким образом могу спокойно сражаться, не переживая о внезапном прорыве или ударе в нашей обороне», — объяснил Мелиодас, используя длинный меч, чтобы отбиться от удара с трех сторон одновременно, а после убить всех вокруг себя разрезом по кругу. «Не волнуйтесь, я помогу Мелиодасу в случае чего», — добавила Юи, выпуская разряд молний, уворачиваясь от натиска сразу четырех человек, что накинулись на нее, но с легкостью их одолев за секунду своей магией. «Хорошо, будьте осторожны», — честно призналась Шизуна в своих мыслях. «Обязательно. Лучше доложите, как идут дела, все пока в порядке». Несмотря на упорные попытки магов людей пробить барьер, им пока это не удается. «Я, конечно, поддерживаю барьер своей маной, но экономлю основной резерв в случае крайней необходимости. Поэтому зовите, если нужна будет помощь», — доложила Шизуна. «У нас тоже пока все в порядке, ня». Несмотря на довольно отчаянные попытки людей взобраться на стены, демоны легко отбрасывают их назад. Они просто не могут нормально закрепиться, ня. «Хотя вот стрелы и огромные камни неприятны, поэтому я стараюсь прикрыть от них себя вместе с Широни и остальных демонов, ня», — доложила Курака. «Понятно», — сказал напоследок Мелиодас, а после прервал телепатическую связь, чтобы сосредоточиться на сражении, находясь в центре ста или больше человеческих солдат, которые пытались его убить. Сначала его пытались пронзить копьями, но Мелиодас прыгнул и отрубил солдатам головы. Потом его пытались окружить стеной щитов, чтобы не дать сбежать, но и тут он просто использовал свою огромную физическую силу и смел с пути преграду. Затем на него набросились с мечами воины, но в ответ он легко и без труда парировал их удары и убивал следующим движением. «Умри!» — крикнул рыцарь, замахиваясь мечом, но следом на его шлеме появилась черная полоса, а после его голова была разрублена пополам, из-за чего тело безжизненно упало на землю. «Медленно!» — сказал Мелиодас холодным голосом, стоя позади убитого рыцаря. «Не давайте ему шанса свободно двигаться, убейте его!» — кричал офицер, указывая мечом на Мелиодаса. Мелиодас покрыл железный меч в руках фиолетовой энергией и взмахнул им в сторону офицера, которого защищали солдаты с щитами. После этого фиолетовая энергия покинула меч и устремилась в офицера, убивая людей, что стояли на ее пути, и затем убивая офицера, который только успел осознать атаку, но уже был мертв. Мелиодас был словно ветер, несущий смерть в полчище людей, что нападали на него или пытались защититься от него. Как бы они ни пытались, но из-за его роста и огромной неизвестной силы, было сложно поймать и сражаться с такими противником, что сеял ужас и страх в сердца людей. Даже когда меч не выдерживал его силы и ломался, он брал новые у поверженных солдат и продолжал убивать все больше и больше людей, выпуская ауру, что еще сильнее пугало людей вокруг него. То, каким взглядом Мелиодас совершал все это, можно было описать только как холодный и расчетливый, словно он не видел перед собой кого-то достойного сочувствия или понимания, а только цель, которую он уничтожит. Подобный взгляд уловила его девушка Юи и была слегка встревожена этим, но могла понять подобное отношение в подобном времени и месте. Тем же временем сама Юи посылала смертельные заклинания в людей, что пытались к ней приблизиться, но были уничтожены простыми для нее заклинаниями, не дающие и шанса обычным людям. И именно поэтому к ней успели отправить в ответ людских магов, что начали в ответ посылать свои заклинания. «Прислужница демонов, умри во славу человечества! Пламя трех огненных колец, сожги моих врагов и освети путь своим теплом и светом!» — крикнул первый маг заклинание, посылая кругообразные огненные кольца в сторону Юи. «Вода, что течет и свободно плывет, прими форму и обрести твердость. Стань оружием и омой эти земли от зла. Водяной поток!» — крикнул второй маг заклинание, создавая вокруг себя много воды, а после направляя ее в сторону Юи. «А земля и камень, я един и тверд в своем сердце, я часть земли и продолжение ее жизни. Земляной обвал!» — крикнул третий маг, указывая ладонями в сторону земли, после чего та стала дрожать и появляться трещины, что направлялись в сторону Юи. Три атаки магов разных стихий были направлены на молодую девушку по имени Юи. При этом она была окружена армией людей и не могла спокойно убежать. Но даже видя, как в нее направляются три магические атаки, на нее лице оставалось спокойное и слегка задумчивое выражение. «Стена воды, огненный торнадо, поступь ветра!» — крикнула Юи три заклинания, которые почти сразу же стали приобретать форму. Сначала появилась водяная стена, что преградила путь огненным кольцам, а затем образовалась огненная торнадо, что поглотила большой поток воды, превращая его в пар. И когда земля под ногами Юи должна была пропасть из-за огромных трещин под ногами, она резко ускорилась и смогла на несколько секунд воспарить над землей, оказавшись над головами людей, что не успели заметить ее резкое исчезновение. «Что?» — кричали маги людей с недоверием и злобой. «Ваша магия неплоха, но вам недостает мастерства», — сказала Юи спокойным голосом, пока стояла неподалеку у обрыва, что образовался из-за магии. «Наглая шлюха демонов, не смей смотреть свысока на людскую магию. Разящий гром и ветров, пронзи и сокруши все на пути. Молния!» — крикнул маг, выпуская магическую молнию в сторону Юи. «Зеркало лунарики», — сказала Юи, вытянув руку вперед, и между ней и молнией появился прозрачный барьер голубого цвета, что принял на себя разряд молнии. «Что, умрите?» — сказала Юи, когда молния полностью исчезла, а затем снова появилась, но уже направилась в сторону мага, который не успел среагировать и был насмерть поражен ею в грудь. «Отразила заклинание. Она демон». На мгновение казалось, что она полностью отразила магию, как это делает Мелиодас, но лишь так кажется, потому что отраженная магия была в разы слабее и медленнее, чем оригинальная форма. При этом условие для данного заклинания является превосходство врага в размере запасов маны и фундаментальное понимание заклинания, которое хочешь отразить. А значит, заклинание бесполезно против сильных или равных противников с большим опытом и знанием, чем у тебя. «Разящая молния», — сказала Юи, выпуская из руку молнии, что направлялись в сторону магов, что были не готовы к этому. Сам же Мелиодас тем же временем продолжал убивать людей, оставляя позади себя сотни трупов, убитых мечом, огнем или огромной физической силой, что раздавило их на части, словно фрукт. Из-за подобного развития событий все больше внимания было привлечено к этому сражению, которое с количеством трупов вызывало ужас и гнев в лицах людей, что не могли простить сделанное Мелиодасом так просто. К Кто-то прыгал на него с яростью и гневом, желая убить его любой ценой, а кто-то со страхом, но с решимостью исполнить свой долг. И в процессе сражения внезапно образовалась небольшая ударная волна, которая устремилась в сторону Мелиодаса, но он смог ее заблокировать, в то время как люди рядом с ним едва не упали с ног. Посмотрев в сторону источника ударной волны, он увидел облаченного в бело-золотистые доспехи с белыми повязками, на которых были изображены золотые кресты. При этом в руках облаченного мужчины была булава, а сам он был на вид старым и седым. Старый рыцарь в доспехах быстро побежал на Мелиодаса, а тот, ожидая этого, принял удар поднятый над ним булавой мечом, что был покрыт темной материей, поэтому смог выдержать удар, который своей силой смог создать еще одну небольшую ударную волну. «Кто ты?» – спросил Мелиодас с осторожностью. «Тебе нет прощения, демоны, за все те души, что ты отнят в этой битве», – сказал с заметным гневом на лице старик с булавой. «А Бог-творец, что защищает и оберегает нас от зла, даруй мне силу уничтожить злой предо мной». После короткой молитвы старика себе под нос, его булава и тело стало светиться золотым и белым светом, что переливался между собой, давая Мелиодасу почувствовать себя некомфортно. Статус: имя Вулькир, титулы: паладин, частотный, защитник, страж, добросердечный, посланник церкви и света. Уровень: 118. Класс: паладин. Подкласс: 1, рыцарь. Возраст: 79. Пол: мужчина. Раса: человек. Расовые способности: элемент света, живучесть. Способности: зов света 6, аура светаур 5, магия светаур 5, очищение аур 4, броня светаур 3, исцеление аур 2, навыки: наблюдение аур 8, прислушивание аур 6, владение молотом аур 5, стиль молот правосудия аур 5, фехтование аур 5, рукопашный бой аур 4, владение кинжалом аур 3, сопротивление: тьма аур 3, ментальное аур 3. Характеристики: сила — физ 407, сила духа — 91, ловкость — 390, выносливость — 9515, 9901, защита — 290, воля — 440, интеллект — 450, мудрость — 120, мана — 28631, 29210. Паладин, значит, — сказал Мелиодас, резко отбросив старика-паладина назад своей силой, чтобы разорвать расстояние и перестать ощущать вблизи свет, что был неприятен для него. Но паладин Вулькир не позволил сделать ему это так просто и снова накинулся на Мелиодаса, который вовремя заблокировал следующую атаку по нему, подняв меч навстречу молоту, который вторым ударом, покрытый светом, смог вызвать трещины на мече, что он укрепил в своих руках. Поэтому Мелиодас покрыл руку темной материей и резко увеличил ее размер, чтобы ударом откинуть прочь паладина, покрытый светом, что обжигал его демоническое тело, но благодаря плотной темной материи, он смог слегка защититься от неприятного ожога. Когда Мелиодас посмотрел на состояние меча и понял, что обычным оружием будет сложно сражаться, даже если он усилит его своей силой, поэтому выбросил уже бесполезный кусок железа. Этим решил воспользоваться паладин Вулькир и сразу же попытался нанести удар по безоружному противнику резким рывком. Вот только Мелиодас ухмыльнулся на это, протянув свою руку в сторону, чтобы внезапно схватить что-то невидимое и потянуть обратно на себя, чтобы вытащить огромный меч, который был больше его самого, а после взмахнуть им прямо по паладину, что не остановился и остался спокоен после увиденного. Но выброс силы, который сделал Мелиодас через меч, отбросил паладина назад, едва не дав ему упасть лицом на землю, но тот вовремя сориентировался и встал на ноги. Следом Мелиодас ринулся прямо на паладина, который на мгновение удивился его скорости, несмотря на увесистый меч в руках, а после замахнулся мечом над головой в сторону, куда бежал Мелиодас перед ним. И когда Мелиодас появился перед паладином, то заблокировал удар своим мечом, а затем откинул назад и резанул по паладину своим мечом, настолько сильно, что это снова откинуло его назад, но теперь его сопровождала выброшенная темная дугообразная волна, что была выпущена из меча Мелиодаса. Паладин Вулькир был отброшен в полчище людей, что наблюдали и пытались помочь ему, но были сбиты с ног летящим телом паладина в доспехах. Когда Мелиодас бежал к паладину, то его путь был прегражден солдатами, что встали стеной щитов и копий. «Не подпускайте его к господину паладину», — крикнул солдат среди людей. «Да», — ответили все солдаты рядом. «С дороги», — сказал Мелиодас, выпуская ауру, чтобы парализовать людей своей силой и присутствием. И ему это удалось, потому что каждый человек замер и не мог нормально пошевелиться, ощущая сильное давление и ужас на себе. У многих возникло желание опуститься на колени, чтобы спасти свои жизни. «О, Бог-творец, защити наши души и тела от зла!» После этих громких молитвенных слов, всех здесь солдат окружил слабый свет, что в одно мгновение освободило их от давления и страха, что проникал в глубины их сердца и разума. И тем, кто это сделал, был паладин Вулькир, что уже стоял на ногах за солдатами с гордым и уверенным видом, смотря на Мелиодаса. «Умрите», — сказал Мелиодас, формируя на кончике и крае лезвия меча темно-фиолетовое пламя и направляя его на солдат. «Не смей», — крикнул паладин, пытаясь выйти из рядов армии, но было слишком поздно. «Рев адского пламени», — крикнул Мелиодас, после чего взмахнул мечом в сторону армии, что выставило щиты вперед в надежде защититься от атаки, но темное пламя пожирало всех на своем пути, словно голодный зверь, что не знал преград. Несколько секунд можно было услышать крики боли и мольбы у тех, кто попал под удар пламени, но в конечном итоге, когда пламя погасло, не осталось никого в живых, никого, кроме паладина, что стоял в гордом одиночестве, израненный, но живой посреди сожженной земли, пока его тело было покрыто светом, словно вторая броня. «Живучий таракан», — сказал Мелиодас, смотря на паладина острым взглядом. «КРХМ, никогда не прощу», — с огромной ненавистью и гневом прокричал паладин. «Это война, старик, на войне нет жалости», — сказал Мелиодас, указывая на паладина мечом холодным лицом. «Вы, демоны, не заслуживаете жить», — крикнул паладин, схватив свой меч покрепче, а после накинулся на Мелиодас, замахнувшись над собой, но вдруг его откинула магическая молния в грудь, и отбросив назад на несколько метров. «Спасибо, но я вполне справлялся», — сказал Мелиодас, смотря на Юи, что была позади него. «Я тоже могу волноваться за твою безопасность», — ответила она с ухмылкой. «Ладно, похоже, мы привлекли достаточно внимания для второго этапа плана», — сказал Мелиодас, смотря на побежденного паладина, приближающуюся к ним армию людей большого числа, так как им было приказано отправить все силы на подавление сопротивления и захват крепости. И в тот момент, когда все силы людей покинули лагерь и заняли позиции у стен крепости, то в ней самой поднялась красная молния, что коснулась небес и прогремела на весь холм, достигая лесов и холмов поблизости. Сразу же после этого из леса, что был неподалеку от лагеря людей, начал выбегать небольшой отряд вооруженных солдат, что верхом на разнообразных животных устремились в сторону человеческого лагеря. Эту внезапную подвижность заметил патруль, что поднял тревогу на весь лагерь. «Нападение с тыла», — удивился принц Джордж, смотря вдаль на приближающийся отряд конницы демонов в их сторону. «Значит, не все силы демонов в крепости, они отправили к нам отряд», — сказал генерал спокойным тоном. «Сделайте что-нибудь, генерал», — потребовал принц. «Пытаюсь». «Прикажите 10-му и 11-му отряду вернуться в лагерь», — приказал генерал солдатам, что были в палатке и побежали исполнять приказ. «Нам надо бежать», — сказал принц со страхом в голосе, смотря на то, как все ближе и ближе приближается вражеское войско. «Я бы не советовал, мой принц. Почему? Ваш побег может уничтожить боевой дух нашей армии и тем самым подорвать весь план. Возможно, этого и добиваются демоны», — объяснил генерал. «Если я умру, то это полностью подорвет наше будущее», — ответил принц. «Не волнуйтесь, у нас еще есть силы, чтобы ответить демонам», — сказал генерал, смотря на то, как конница демонов уже почти достигла их. Но в следующее мгновение на пути демонов произошел взрыв, который отбросил демонов, что были впереди, а других вынудили остановиться. Причиной этому стала атака героя по имени Шимар, что стоял на пути у отряда демонов с невозмутимым видом, держа на плече свой меч. «Дальше вы не пройдете, отребье демоническое», — сказал герой Шимар. «С дороги!» — крикнул демон, побежав на героя с мечом в руках, но стоило ему оказаться с ним вблизи, как тот был разрублен одним взмахом, который едва могли увидеть остальные, а после тело убитого демона упало на землю. «Кто следующий, отбросы?» — спросил герой, взмахивая своим мечом, чтобы стряхнуть кровь на лезвие. Демоны встали в боевую позицию, вытянув мечи, и внимательно наблюдая за движениями героя перед ними, так как не знали, что можно ожидать от такого противника, что с огромной легкостью убил их товарища. «Никто, умри!» — прокричал кто-то среди демонов и резко выбежал из них, чтобы рывком накинуться с мечом на героя, который защитился от быстрого удара своим мечом. «Недурно», — сказал герой с ухмылкой, держа удар демона перед ним. В ответ демон с черными волосами и красными глазами, под которыми можно было заметить такого же цвета татуировки, покрыл свой меч темной энергией, которая не понравилась герою, и тот разорвал расстояние между ними назад, чтобы увидеть, как из меча сочилась тьма. Герой ухмыльнулся сильнее и выставил свой меч, чтобы тот тоже покрылся энергией, только уже белого света с заметными разрядами молний. «Кара молнии!» — прокричал герой, замахиваясь своим мечом над головой, чтобы в сторону, куда был сделан замах из меча, вылетела молния, что устремилась в демона. Демон же блокировал удар, размахнувшись в ответ мечом, чтобы выпустить темную энергию и столкнуть два элемента друг с другом, из-за чего началось противостояние, которое создало ударную волну, что слегка сдвинуло рядом стоящих демонов назад. В следующее мгновение молния пробилась через энергию тьмы и достигла демона, что блокировал удар мечом, пытаясь еще увернуться. Но в конечном итоге молния поразила демона и нанесла ему много урона. «Ха-ха-ха, а ты неплох, демон!» — с насмешкой крикнул герой, издеваясь над своим врагом, который стоял на одном колене, покрытый небольшими ожогами и разрядами молнии по телу. Демон же в следующее мгновение резко встал на ноги и побежать на героя, покрывая свой меч тьмой, еще больший, чем было до этого. «Падай уже, кара молнии!» — крикнул с ухмылкой герой, снова покрыв свой меч молниями, а после замахнулся подбежавшему к нему демону, но тот тоже замахнулся. «Затмение!» — крикнул демон, которым был Шон, что возглавлял отряд демонов. После его крика поднялся небольшой столб тьмы из поднятого вверх меча, который опустился на героя. И когда два противника взмахнули своими мечами, выпуская и отпуская накопленную в них силу в друг друга, то началась новая ударная волна в момент их столкновения, только в этот раз она была в разы сильнее. И после того, как атаки взорвались, создав слабое облако пыли и грязи, то на их месте столкновения образовался небольшой кратер, в котором мог бы поместиться один или два человека. Шон воспользовался этим мгновением, как и герой, чтобы столкнуться на том самом месте, скрестив мечи между собой, и начав давить друг на друга, обмениваясь быстрыми и сильными взмахами мечей, которые истощали тьму и молнию, а после огонь и свет. Целую минуту они сражались, и по итогу Шон не смог долго отстоять свою позицию, поэтому был отброшен подавляющей силой героя, но сам же он имел несколько царапин и вмятин на броне, оставленные его атаками тьмы и огня. Когда герой Шимар собирался убить Шона выпадом меча, то тот внезапно выпустил темный дым, который скрыл его из виду героя, позволив ему увернуться от выпада. После Шон пытался контратаковать в слепую зону героя, целясь прямо ему в голову, но тот увернулся и смог только задеть своим мечом его щеку. Подобная маленькая рана вызывала сильную реакцию на лице героя, что тот разозлился и выпустил сильный разряд молнии из меча, а после из собственного тела, которые отбросили Шона от героя на несколько метров, нанеся боль по всему телу. «Ты за это поплатишься, демон», — сказал герой со злобой в голосе, подходя к Шону, что валялся на земле. Но внезапно между ним и Шона образовался взрыв, который удивился и слегка отогнал героя назад. «Похоже, герой пока не твой уровень, Шон», — сказал Мелиодас, что оказался причиной взрыва, когда приземлился на землю, чтобы вмешаться в бой. «Простите, мой господин, мне нечего сказать за свою слабость», — объяснил Шон с печалью на лице и в голосе. «Ничего, главное, что ты смог потянуть время. Я сражусь с ним, раз ты не можешь», — сказал Мелиодас, стоя прямо и держа в руках огромный меч. «Потянул время?» — переспросил герой, чтобы резко обернуться и попытаться найти демонов, что были с Шоном, но лишь увидел, как те уже были в лагере людей и начали там бой. «Будьте вы прокляты, демоны!» — недовольно прокричал герой, желая побежать к лагерю, но его внезапно схватила огромная лапа, а после притащила прямо к Мелиодасу, и тот сдавил его в своей хватке. «Проклят будешь здесь только ты, герой!» — сказал Мелиодас, продолжая сжимать тело героя. «Заткнись!» — крикнул герой, сопротивляясь, а после сделал выброс молнии и уничтожил огромную лапу, что развеялось в ничто. «У тебя интересные способности», — отметил Мелиодас. «Статус: имя Шимар. Титулы: избранный герой, спаситель и защитник человечества, любимец, хвостун, гладиатор. Уровень 173. Класс: герой. Подкласс 1: рыцарь. Возраст 35. Пол: мужчина. Раса: человек. Расовые способности: высокая физическая сила. Элемент молнии. Элемент света. Способности: очищение Ур 7, ускорение Ур 6, магия молнии Ур 5, сияние Ур 5, вспышка Ур 3. Навыки: мастер меча Ур 1, манипуляция молнии Ур 5, манипуляция светом Ур 4, контроль маны Ур 5, сопротивление Едур 5, тьма Ур 4, ментальная Ур 1. Характеристики: сила, физ, 577, сила духа, 120, ловкость, 550, выносливость, 7421, 10001, защита, 690, воля, 380, интеллект, 90, мудрость, 110, мана, 32131, 49210. После этого Мелиодас посмотрел на меч, который испускал много разрядов молнии и выделялся необычной аурой. Объект: легендарный меч. Название: громовой зов. Описание: оружие, созданное богом-творцом, основой которого является тело монстра, способного своим ревом и зовом вызывать молнии из себя или с неба, создавая штормы. Только достойный способен обуздать силу легендарного оружия. Эффект: управление и манипуляция молнией, плюс 200 магического урона, плюс 100 физического урона, плюс 50 защита молнии. Предупреждение: внутри меча осталась частица личности монстра, чье тело стало основой для него, и поэтому он способен в любой момент убить того, кто будет слишком слаб для его мощи. Требования: сила, физ 200, сила духа 90, воля 200, мудрость 50, интеллект 20, мана 3000, энергия, мана, элемент, молния. Когда Мелиодас оценил всю полученную информацию, то понял, как сражаться со своим противником и что от него ожидать. И в следующий момент герой перед ним пропал и оказался еще дальше, направляясь быстрым шагом к лагерю людей. Но Мелиодас этого не позволил и бросил свой меч прямо в героя, что в последний момент смог уклониться, оставляя после себя разряды молний. Его способности, стиль сражения чем-то напоминают моего отца, подумал Мелиодас, подбегая к герою и своему мечу неподалеку. «Не мешай мне!» — крикнул герой, выпустив разряд молнии из меча в Мелиодаса и снова попытавшись побежать к лагерю, но тот легко увернулся и прыгнул в сторону героя, выпуская из руки темный луч, который задел ногу героя, словно лазером, оставляя там маленькую дыру. «Агрх!» — промылся раненый герой. «Я тебя не отпускал», — сказал Мелиодас, вытаскивая из земли свой огромный меч. «Умри!» — крикнул разгневанный герой, бросаясь на Мелиодаса, покрывая себя разрядами молнии и замахиваясь мечом на него. Но в ответ Мелиодас заблокировал взмах своим мечом, а разряды молнии подавил своим покровом из темной материи, поэтому он легко заблокировал внезапный удар героя ногой в живот своей рукой, а затем ударил его своей ногой, который слегка отбросил его назад. Герой вовремя сориентировался и сделал рывок, желая повторно нанести рубящий удар по голове. Вот только Мелиодас сделал круговорот мечом и отбросил героя сильным выбросом снова назад, а затем прыгнул на него и занес свой огромный меч над головой, желая разрубить героя пополам. Но герой внезапно покрыл меч и себя снова молниями и выпустил мощный разряд, который позволил ему заблокировать мощный удар Мелиодаса и в последний момент исчезнуть во вспышке молнии, оказавшись за его спиной, замахиваясь над ударом. Мелиодас почувствовал присутствие героя за спиной, резко покрывает свою спину большим количеством темной материи, а после попытался увернуться. Когда же меч героя коснулся спины Мелиодаса, то едва смог пробить броню из темной материи, как тот смог покинуть радиус его меча и повернуться лицом к нему с готовым мечом наперевес. «Ты слишком медленный, даже мой отец намного быстрее тебя», — произнес Мелиодас с насмешкой, чтобы спровоцировать героя на ошибку. «Сдохни!» — крикнул герой, снова покрывая себя молнией, и побежал прямо на Мелиодаса с высокой скоростью, словно выпущенная пуля из его старого мира. Сам же Мелиодас на мгновение замер и встал в странную позу, чтобы резко взмахнуть своим огромным мечом вперед, покрывая его темной материей, которая выпустилась из него в виде дугообразной энергии. После герой появился позади Мелиодаса, но в следующее мгновение упал на колени, пока на его броне можно было увидеть огромный разрез в районе груди, который достиг его кожи, из-за чего текла кровь, поэтому он приложил свободную руку, пока второй держа крепко свой меч. «Это твой конец», — сказал Мелиодас, даже не оборачиваясь, продолжая стоять спиной к герою. Благодаря другим чувствам, он прекрасно знал состояние своего противника. «Проклятый демон Агрх», — прохрипел герой, кашляя кровью на землю. Мелиодас не ответил, а лишь обернулся и направился в сторону раненого героя, желая завершить дело до конца. Он уже мог чувствовать и видеть, что у героя больше нет сил сражаться и сопротивляться, благодаря своим силам и оценке, что показывало низкий показатель выносливости и маны. Каждый шаг Мелиодаса очень ясно и сильно отдавался в голове героя, вызывая приступ страха и паники, ощущая холод по всей спине, понимая, что смерть все ближе и ближе. «Я не умру здесь!» — крикнул герой, резко обернувшись, чтобы выпустить разряд молний. Мелиодас легко блокировал молнию своим мечом. Из-за этого паника и страх все ярче были видны на лице героя, что тот потерял самообладание и пытался встать или убежать, карабкаясь руками и одной здоровой ногой по земле, истекая кровью в груди и в ноге. «Отдайся мне!» — прозвучал голос в голове героя. «Что? Кто это? Покажись, Аргрх!» — подумал герой, харкая кровью. «Если хочешь жить, то отдайся мне, и я дам тебе силу, чтобы повергнуть этого демона. Дай мне свободу, и небеса признают тебя!» — ответил голос. «Ты, Аргрх, КХМ, КХМ!» — кашлял кровью герой, а после посмотрел на меч в руках, что испускал голубой свет. «Не бойся, ты мне пока нужен живым, поэтому просто не сопротивляйся», сказал Мелиодас, вызывая у героя обратную реакцию, понимая, что его либо будут пытать ради информации, либо заставят пройти через более ужасные вещи, чем обычная смерть героя в бою. «Это не та слава, к которой он стремился в своей жизни героя. Дай мне силу, Бог-творец, я хочу стать самым величайшим героем», крикнул тот из последних сил, поднимая свой меч. «Как пожелаешь», — ответил голос, а после тела героя стало покрываться голубым светом, который отдавался разрядами молний. «Ты издеваешься, вторая форма», — произнес Мелиодас с раздражением, замахиваясь мечом, покрывая его темной материей, чтобы попытаться убить героя до того, как тот сможет осуществить задуманное, но внезапно стали образовываться тучи над небом, из которых упала молния, откинув его и пронзив тело раненого героя вместе с ним. Земля, куда ударила молния, задрожала и подала трещины, что едва не создали траншеи. И когда молния пропала, то на месте героя стоял облаченный в черные доспехи рыцарь. Из его шлема были видны красные глаза, а сам шлем имел форму в виде рогов, словно у демонов. «Ха-ха-ха, какая мощь! Теперь я стану величайшим героем!» — кричал рыцарь в доспехах голосом бывшего героя, а после с неба упала огромная молния. Мелиодас попытался увернуться, но скорость молнии была быстрее него самого, и поэтому ему пришлось покрыть свою кожу темной материей, чтобы минимизировать полученный урон. Сразу после попадания на месте удара случился взрыв и громкий шум, который привлек внимание многих людей и демонов. Откуда появилась эта молния? «Магия, но кто может обладать настолько большими запасами маны?» — спросила Юи с беспокойством, посмотрев в сторону созданного шума, куда направился Мелиодас. «Аргрх, мой долг еще не исполнен. Бог, прошу, даруй мне силу уничтожить зло. Отдаю тебе всего себя во служение твоей воли», — проговорил паладин. В следующую секунду тело побежденного старого паладина двинулось очень резко, когда через тучи серых облаков прослеживался золотой свет, что падал прямо на него, чтобы тот омыл его своим сиянием, а после глаза паладина открылись, и в них теперь можно было увидеть яркий золотистый свет. «Твоя просьба была услышана, слуга господа нашего. Зло будет повержено твоими руками, но взамен тело будет сосудом посланника Божьего», — сказал паладин, после чего встал с земли, начав сиять золотистым светом. «Стоять! Как ты выжил?» — спросила напряженная Юи, которая ощущала природную опасность от паладина, которую раньше не ощущала. «Этот демон, что сразил тебя, опасен, нужно устранить, пока не поздно», сказал себе под нос паладин, смотря в направлении битвы Мелиодаса. «Цепи земли», сказала Юи, после чего из земли вырвались каменные цепи, что связали тело паладина. «Бесполезно», сказал паладин, разрывая цепи выплеском золотого света. «Твоя магия ничтожна против меня, паразит крови», добавил он с высокомерием и надменностью. «Кто ты такой?» Вместо ответа паладин встал на ноги и повернулся спиной к Юи, чтобы в следующую секунду за спиной паладина образовались крылья из золотого света, которые привлекли много внимания своим ярким светом. «Ангел!» — крикнул солдат из рядов людей. «Бог не оставил нас», — добавил другой. «Мы победим», — более радостно сказал еще один. «Громовое копье, воздушные лезвия, тюрьма земли!» — крикнула Юи, выпуская из рук молнию, что образовалась в форму копья, а следом к нему устремились воздушные дугообразные лезвия, после же земля под ногами поднялась и сковала по рукам и ногам. Паладин распахнул крылья, и все направленные в него атаки были отброшены, а тюрьма из земли разрушена. «Идеальный куб!» — крикнула Юи, когда смогла достаточно близко подбежать к паладину и после чего вокруг них образовался огромный розовый куб, внутри которого они находились. «Ты мешаешь», — сказал паладин, поднимая руку в сторону Юи. «Нибинус», — проговорил он, и из его ладони вырвался золотистый луч энергии, который устремился в Юи. «Телепорт», — крикнул Юи, после чего исчезла со своего прежнего места, оказавшись в нескольких метрах от прежнего места. «Нибинус», — повторил паладин, снова выпуская луч света из ладони в Юи. «Телепорт», — повторила Юи и снова оказалась в другом месте. «Ты не стоишь моего внимания», — сказал ангел, резко развернувшись спиной к Юи, уже взлетая над землей, чтобы направиться в сторону битвы Мелиодаса, когда он уже хотел разрушить на его пути преграду в виде магического барьера в форме куба, как вдруг тот не подействовал. «Что?» — удивился паладин. «Этот барьер невозможно разрушить ни снаружи, ни изнутри», — сказал Юи со слегка надменным видом в сторону удивленного ангела в теле паладина. «Невозможно», — говорил он, пытаясь пробить барьер своей силой, но все было бесполезно, словно это ничего не стоило. «Я не позволю тебе вмешаться и порушить все наши планы», — ответила Юи серьезным выражением лица. «Умри», — крикнул ангел, полетев в сторону Юи, как вдруг та выставила руки вперед. «Пламя, вихрь лезвий, миазма», — сказала Юи, после чего из рук вырвалось пламя, а следом оно превратилось в вихрь с лезвиями, что наносило множество порезов, но сразу после эти порезы оставляли после себя на месте живого существа черные пятна. «Очищение», — сказал ангел, после чего темные пятна стали слегка пропадать. «Ледяной гроб», — крикнула Юи, после чего вокруг ангела стали образовываться ледяные кристаллы, и затем он резко был заморожен в ледяную статую, но буквально через несколько секунд разорвал ледяные оковы, выпустив пламя золотого света. «Ты начинаешь раздражать, я так просто не сдамся», — сказала Юи. «Твое упорство тщетно», — сказал ангел, образовывая в своих руках меч из света. «Я уничтожу тебя, а после всех демонов в этом месте во славу Отца, только через мой труп», — ответила с решимостью Юи, создавая в своих руках молнию. В это же время упавшая молния пропала, и на ее место можно было наблюдать черную массу, что имело форму кокона небольшого размера с человека. Сразу после недолгих секунд кокон лопнул, и на том месте можно было наблюдать целого и невредимого Мелиодаса, на лбу которого была темная метка. На его лице было серьезное выражение, когда тот смотрел на стоящего впереди облаченного в черные доспехи рыцаря, чье тело испускало молнии, и которым раньше был герой. Мелиодас резко побежал на героя Шимару, замахнувшись мечом, как вдруг тот взмахнул своей рукой, из-за чего с неба снова упала молния прямо на него. Но в этот раз Мелиодас был готов и сделал резкий рывок в сторону, а после прыгнул, чтобы раскрыть крылья за своей спиной из темной материи. «Я уничтожу тебя, и не оставлю ничего после тебя», — крикнул герой с огромным гневом в голосе, пока его окружили молнии, и те стали подниматься в небо, создавая возле своего владельца некую решетку из молний, что защищали его. Следом с неба стали падать молнии, которые пытались поразить Мелиодаса, но тот стал от них уворачиваться прямо в небе, вот только не ото всех был способен увернуться, и поэтому получал некоторый урон от них. Но благодаря крепкому телу он способен выдержать подобный урон. Когда Мелиодас оказался достаточно близко, то стал выпускать из раскрытых крыльев град клинков из темной материи, которые устремились в героя Шимару. Но тюрьма из молний защищала от урона, поэтому Мелиодас резко пикировал прямо на него, игнорируя то, как он выпускал из своих рук молнии, замахиваясь своим мечом. В ответ герой создал некое подобие меча из молнии и тоже замахнулся мечом по Мелиодасу, ожидая его приземления. Но вдруг меч Мелиодаса покрылся фиолетовым пламенем, а тело покрылось темной материей, чтобы в следующее мгновение они оба столкнулись и резанули своими мечами друг на друга. Мелиодас стоял позади героя, пока тот стоял на том же месте, при этом на его теле горело фиолетовое пламя, которое распространялось по его телу, а также цепи из темной материи, не дающие ему двинуться. На самом же Мелиодаса можно было разглядеть порез и ожог от молнии, который смог пробить его броню и естественную защиту. «Невозможно! А-а-а!» — кричал герой, ощущая всю силу адского пламени на себе. «Много болтаешь», — сказал Мелиодас, поворачиваясь к кричащему герою. «Неид, умри, умри, умри, а-а-а!» — кричал он и пытался выпустить молнию из рук, но Мелиодас блокировал атаки огромной лапы из темной материи. «Бесполезно! Ра-а-а!» — взревел во все горло герой, после чего из его тела и из неба вырвалась молния, что поразило Мелиодаса, который резко прикрыл себя руками и все тело темной материей. Несколько секунд его поражала молния, пока это не прекратилось и герой в доспехах не упал на землю обессиленный. Пока Мелиодас был покрыт ожогами, что медленно закрывались благодаря его высокой регенерации. Как я уже и сказал, это конец. Не верю, все не должно было кончиться так. Я должен, сказал напоследок герой, не опустил голову лицом в землю, перестав двигаться, и броня, что была на нем, исчезла, оставив после себя лишь разрушенный доспех и меч, что был в руках. Такова война, сказал Мелиодас, положив руку на горящее тело героя, чтобы потушить его и сохранить тело в порядке. Следом он посмотрел в сторону лагеря людей и увидеть, как тот горел. «Похоже, это конец, мой господин. Вы целы?» — крикнул Шон, что подбежал к Мелиодасу. «В порядке. Какова ситуация? Наш отряд проник и захватил лагерь людей. Пока неизвестно, смогли ли мы взять в плен вражеского командующего или тот сбежал в последний момент. Хорошо. Пойдем посмотрим. Захвати тело этого человека, спрячь его где-нибудь, чтобы никто из демонов не узнал. Меч не трогай», — сказал Мелиодас. «Будет исполнено». Подчинился Шон с легким недоумением, не понимая, зачем тому тело побежденного врага, но его воля была важнее его мысли и мнения. Затем Мелиодас, покрыв свою руку темной материей, а после прикоснулся к мечу, чтобы ощутить в ту же секунду резкую волную энергии, что пыталась пройти по его телу. «Мой король, только что этот меч пытался проникнуть в ваш разум и тело, но я смогла защитить вас от внешнего вмешательства», — сообщила Нива. «Спасибо, Нива. Значит, мне не показалось. Этот меч опаснее и интереснее, чем кажется», — сказал Мелиодас, положив меч в инвентарь, чтобы позже его изучить и понять. «Идем», — приказал Мелиодас, идя в сторону лагеря людей, пока Шон брал в руки тело побежденного героя. Придя в горящий и разрушенный лагерь людей, где все еще продолжалась бойня между людьми и демонами, но стоило прийти Мелиодасу и выпустить свою ауру, как большинство солдат людей застыли и были убиты под давлением. «Доложите обстановку», — потребовал Мелиодасу демона-офицера. «Есть. Мы смогли захватить в плен генерала и служителя церкви людей. Враги прислали подкрепление в лагерь, но теперь мы отбились. Наши потери несущественны». «Понятно. Это все? Был кто-то еще среди важных персон в этом лагере, но ему удалось сбежать. Ради его побега эти двое дали себя схватить. Возможно, это был кто-то важный. Отправьте в погоню несколько всадников. Но сейчас, это приказ», — сказал Мелиодас более требовательным тоном. «Будет исполнено. Отдайте мне генерала, я использую его для последней части нашего плана». «Есть». После этого Мелиодас взял в руки связанного генерала людей и направился с ним в сторону крепости Тидерака, где продолжалась осада. Мелиодас раскрыл за своей спиной крылья и взмыл в небо, чтобы начать залп выстрелов из темной материи из тыла армии людей, который ввел их в легкое смятение. «Люди, сдавайтесь, ваш герой побежден, генерал попал в наш плен, а лагерь уничтожен, вам некуда бежать и ни за что сражаться», — крикнул Мелиодас во все горло, усиливая свой голос магией, чтобы все услышали его слова. «Генерал, они убили героя, не верю, боже мой. Если не сдадитесь, то я убью его», — сказал Мелиодас, доставая кинжал и направляя к горлу генерала. Офицеры людей, которые видели то, как их генерала поймали и практически прижали к горлу нож, они не могли ничего сделать, кроме как потерять смысл в дальнейшем сражении. Больше никто не знал, что делать, войска тоже потеряли боевой дух, узнав, что на тех, кого они полагались, проиграли или попали в плен врага. Они так и не смогли занять стены или пробить брешь в обороне крепости. Небольшая половина их сил уже была уничтожена. Поэтому, совсем не зная, что дальше делать при таком раскладе, армия людей опустила оружие и начала бежать прочь. «Отступаем, быстро», — приказал офицер среди людей, поняв, что лучше всего сейчас принять такое решение. «Лучники, огонь, убейте людей», — приказали офицеры демоны на отступающую армию людей от их стен. Когда Мелиодас увидел, как вся армия людей отступает, то решил приземлиться в крепость, чтобы передать генерала людей демонам. После он нашел Юи, что была в весьма потрепанном виде, это было ясно видно по ее слегка обожженной и рваной одежде и коже. Также она выглядела весьма уставшей и истощенной, сидя на земле, рядом с разорванным и изуродованным телом. «Кто тебя так ранил?» — спросил Мелиодас с заметным беспокойством и волнением. «Я уже закончила сражение и победила. Но кто это сделал? Ангел в теле паладина, которого ты победил. Одержимость?» — предположил Мелиодас, нахмурившись, так как неожидан подобного. «Похоже, я где-то читал о том, что слуги богов могут предоставить тем свои тела как сосуды, чтобы оказаться в нашем мире. Вот только я впервые слышу и вижу, чтобы они давали тела своих слуг для других слуг. Но зато мы теперь знаем, что это возможно», — объяснила Юи свою теорию. «Понятно. Я запомню это и постараюсь в следующий раз наверняка убивать таких врагов. Сила ангелов способна противостоять нашей обычной магии, но та магия, которой ты меня научил, очень хорошо работала против них. Понятно. Нужно будет потом научить остальных этой магии, чтобы те могли им противостоять. Я слышала и видела много молний. Были сложности, но я победил», — сказал Мелиодас с улыбкой, а после поцеловав Юи, что заставило ту размякнуть и обнять своего мужчину с нежностью и теплом в груди. «Неожиданно», — с улыбкой сказала Юи. «Подарок за то, что ты жива и невредима», — сказал Мелиодас. «Спасибо, я тоже рада, что с тобой все в порядке, но тебе нужно тогда отблагодарить остальных девочек», — добавила Юи, а после они направились обратно в крепость к остальным. «Обязательно», — сказал Мелиодас с улыбкой. Глава 6. Западный фронт. Часть 2. От третьего лица. После того, как один из генералов людей, отвечающий за фронт с демонами, был захвачен в плен, то среди армии людей произошли колебания и легкая паника из-за подобной потери. Другие генералы людей начали пересматривать свои дальнейшие планы и приостанавливать наступление, чтобы избежать лишних потерь в суматохе. Благодаря вмешательству высших сил от Бога Творца в лице ангелов, были спасены два героя, но те оказались в итоге тяжело ранены, из-за чего не были пока способны участвовать в сражениях. Подобное слегка подорвало дух остальных героев, когда те увидели состояние своих едва живых товарищей. В основном это были призванные герои, которые смогли самолично увидеть последствия войны на своих товарищах, которые обладали такими же силами, как они. Это зародило семя страха внутри каждого из них. Все это вызывало общие сомнения в победе над демонами среди солдат и героев. Поэтому руководство людей приняло решение о небольшой передышке с целью восстановить силы и заняться исследованием территории демонов, так как по полученным сведениям это сыграло на руку демонам и помогло внезапно победить часть их армии и захватить генерала. Ради решения дальнейших действий, генералы людей, что находились на фронте против демонов, устроили встречу и установили связь друг с другом с помощью магии, для обсуждения дальнейших планов действий. Всего было собрано 6 генералов, которые присутствовали лично, и еще 2, что не могли прибыть на встречу из-за огромного расстояния от места встречи. Поэтому 2 отсутствующих использовали магические шары связи с шифровкой, чтобы избежать подслушивания от демонов. И в общем числе на собрании было 8 генералов. Также здесь присутствовал отдельно главнокомандующий Северо-Восточным фронтом со стороны людей, которые сражаются с демонами. Для каждого крупного фронта был назначен свой главнокомандующий для координации действий всех генералов, присутствующих на нем. Поэтому любые важные решения по ходу войны должны быть обсуждены и одобрены главнокомандующим. Но при этом генералы имеют право отказать в случае, если считают план главнокомандующего слишком рискованным. Каждый генерал мог выделиться своей особой внешностью, кто-то был немного молод или стар, кто-то высок или низок, но почти каждый имел сильное и крепкое телосложение, доказывающее их стойкость и силу, которая необходима в этой суровой войне каждому. Итак, уважаемые господа генералы, мы собрались здесь для обсуждения насущной проблемы. Наш уважаемый и славный товарищ сэр Гранви был жестоко схвачен в плен демонами. Его войска было разбито и с позором захвачено в плен. Мне ужасно только представить, что приходится переживать нашим братьям в этот час ужаса. Поэтому мы должны предпринять меры, объявил один из генералов людей. Согласен. Поражение и пленение сэра Гранвия может поставить под удар весь план по продвижению армии в сердце демонического сердца их ничтожной страны, добавил один из генералов. Он знает о наших планах, и если демонам удастся его сломать, то придется менять весь план на корню, что мы не можем себе позволить, так как это потребует много ресурсов и времени, чего у нас, к сожалению, не так уж и много. Внезапный удар армии демонов стал для нас небольшим шоком. Должен признать, мы недооценили их подготовку. Но подобных ошибок больше не должно быть, иначе мы рискуем повторить печальный опыт нашего уважаемого товарища. Поэтому мы обязаны принять решение, спасать ли нам его или оставить на волю демонов, спросил один из генералов. Я считаю, что его спасение из крепости демонов невозможно. Нам лучше оставить это так, веря, что он не предаст Бога Творца и отправится в рай с чистой душой. Крепости демонов оправдали свою неприступность в течение долгих веков, сколько они сами прожили в их стенах. Даже наши предки не смогли взять все эти крепости и продвинуться дальше них. Поэтому я считаю, что следует слегка изменить план по осаде всех крепостей разом. Как вы смеете бросать нашего собрата в руках этих грязных демонов? Мы не можем просто так бросить сэра Гранвея. Он сам виноват, что позволил своим силам ослабнуть в тот час и дать себя поймать врасплох. На его примере мы все осознали, что демоны умнее и коварней, чем мы думали, особенно в магии. Никто нам не докладывал, что существует формация, способная прервать в огромной зоне средства любых магических каналов. И поэтому нам не следует делать поспешных действий, ведь уже мы сыграли им на руку, полностью доверившись магическим средствам связи. Для избежания подобных же ошибок, мы должны придумать альтернативные способы передачи информации во время битвы, особенно для разведки. Согласен. Но что по решению с сэром Гранвеем, то я согласен с тем, что его спасение больше поставит нас под удар и пошатнет весь фронт, что не есть хорошо для будущего человечества и всей армии на этом фронте. Но нельзя оставлять его в руках демонов. Если все-таки у них удастся получить информацию, то мы будем как на ладони у демонов. Поэтому я предлагаю несколько вариантов. Организовать миссию по его спасению или уничтожению крепости, впоследствии забрав с собой демонов. Вы предлагаете осадить крепость, где его держат? Кто согласится на это? Наши силы и так разбросаны по всей линии фронта и держат каждую стратегическую важную крепость демонов в узде. Если мы оставим крепости без присмотра, то демоны смогут легко координировать свои действия и зажимать нас. Пока демоны разделены, мы имеем преимущество в численности. Но нам надо что-то сделать с той крепостью демонов, которая теперь абсолютно свободна от сдерживания, и в ней находится сэр Гранви. По словам ангелов, в той крепости находится сильный и могущественный демон, который смог одолеть двух героев. Что мы сможем сделать в таком случае? Мы можем воспользоваться другими средствами, предложил молодой на вид генерал. Какими, уважаемый? Спросил старый генерал. У нас есть в вооружении магические артефакты и герои более сильные, чем те, что сражались против того демона. Если мы ими воспользуемся при осаде крепости, то наверняка. Нет, это недопустимо. Если мы будем вот так использовать свои крайние ресурсы в таком моменте, то дадим демонам возможность использовать их в более выгодном для них сражении. Если артефакты и герои будут повреждены или ранены, то это практически поставит весь план под удар. Возмутился другой генерал такой идеей. Поддерживаю. Мы не можем ставить такое на шанс спасти одного товарища. Цена и риск слишком высоки в этом вопросе. И что нам делать, господа генералы? Спросил другой мужчина на краю стола, за которым все собрались. Главнокомандующий, к сожалению, мы не можем прийти к единому решению. Ясно. А я надеялся, что вы поймете всю ситуацию в целом лучше, но зря надеялся. Итак, мы имеем одного плененного генерала в лапах демонов, и сильного демона в крепости с армией. При этом наша армия стоит на месте и не может начать осады крепости из-за шанса получить удар в тыл, так как одна из крепостей абсолютно свободна от всяких ограничений, и оттуда может выйти вражеская армия, что нападет на нас. Так грамотно обездвижить все наступление, пользуясь моментом, тот, кто это организовал, достаточно умен и хитер. Вряд ли он не ожидает шанса нападения ради спасения нашего товарища. И даже если мы будем бездействовать, то велик шанс, что мы выйдем проигравшими. Растолковал все мужчина, которого назвали главнокомандующим. Демоны хитрые и коварны. Наши предки ведь как-то сражались с ними, но тогда мы пользовались тем, что враг у нас был один, а сейчас у нас их много, и наши ресурсы и возможности из-за этого ограничены. Поэтому нам следует поступить иначе. Вместо того, чтобы действовать, как ожидает от нас враг, в этом случае нам следует поступить иначе, но с той же целью, чтобы переиграть его, проговорил главнокомандующий с задумчивым выражением. И что вы предлагаете? После этого вопроса на лице главнокомандующего появилась коварная улыбка, а после он вытянул руку в сторону генералов. Слушайте мой приказ, скомандовал он всем в шатре. В это же время в самой крепости демонов, которая носила имя Девелик, в которой находился Рактор Мичифруст, генерал 2-го легиона демонов и личный рыцарь короля демонов. И прямо сейчас в неприступной крепости проводили допрос плененных людей, включая генерала, который был в особой камере заключения и долгое время был на сеансе допроса со дня своего заключения. Но долгие физические пытки над генералом людей не принесли свои результаты, из-за чего Рактор был недоволен и желал ускорить процесс, чтобы узнать важную информацию. Твоя упрямость достойна похвалы, человек. Даже несмотря, что ты потерял уже ногу и некоторую часть кожи, став по сути калекой, ты продолжаешь не говорить. Мало кто из твоих людей был способен так долго держать язык за зубами и не проговорить важную информацию», — сказал ректор, находясь в темном помещении, в котором было множество устройств для пыток и камера с решетками. Сам же пленник висел на стене, скованный кандалами. «Ах, Агрх, катись обратно в ад, демон! Бог-творец всегда со мной!» — ответил он с легкой одышкой, кашляя кровью на пол. «Эх, рано или поздно ты все расскажешь. Вы все люди одинаковые. Если правильно надавить на вас, то можно легко сломить. В отличие от нас, демонов, которые могут долго терпеть и ничего с этого не потерять, вы нет. Поэтому это лишь вопрос времени, когда ты все расскажешь или твои товарищи сами придут сюда, и уже у них я буду добывать ценные сведения. Не надейся, что все будет так, как ты того хочешь, Агр», — крикнул человек, но был прерван, получил удар кулаком в живот. «Не люблю раздражающие звуки. Ты лишь приманка и, возможно, ценный источник информации, если не умрешь в процессе. Все-таки мы уже давно не проводили военные пытки над людьми и можем перестараться. Конечно, до тебя успели провести разминку, чтобы узнать пределы вашего человеческого тела, но долго тебя не хватит. Продолжай», — сказал ректор демону, что отвечал за пытки над человеком. «Однажды возмездие и кара Бога-творца настигнет тебя», — прошептал генерал людей вслед уходящему ректору. «Буду ждать», — сказал ректор, покидая помещение. «Ра-а-а-а!» — кричал человек во все горло. Сразу как ректор покинул темницу, его встретил другой демон, который был его офицером, что начал сопровождал его по крепости. По пути они встречали нескольких стражников, что патрулировали коридоры. «Как обстоят дела с другими пленниками?» — спросил ректор у офицера. «Хорошо. Наши демоны смогли узнать болевой порог людей, который мог бы привести к быстрой смерти. Также мы попробовали по вашему приказу новый метод с участием суккубов. Судя по результатам, неопытные суккубы могут с большой вероятностью убить человека в процессе секса из-за слишком резкого выкачивания жизненной силы. У нас нет возможности вызвать сюда более опытных суккубов, поэтому приходится использовать более молодых. Если дать время, то со временем люди будут более податливы на наши требования». «Отлично. Их учили не поддаваться боли и быть твердыми в то, во что верит. Но мало кто из них сможет противостоять соблазну к удовольствию. Ведь когда человек близок к смерти, его инстинкт требует оставить потомство, а значит, он будет пытаться отдаться этому любой ценой. Люблю использовать слабости своих противников. Когда появится самая перспективная и хорошая суккуба, то отправьте ее к нашему важному пленнику, чтобы та убедила его сотрудничать», — сказал с улыбкой ректор. «Будет исполнено, господин. А как там поживают те плененные женщины героев? Надеюсь, они не мертвы?» «Никак нет, мой господин. По вашему приказу наши демоны как следует с ними позабавились. Эти несколько дней были для них настоящим удовольствием. После заботы наших демонов они были не способны ни к чему и желали умереть, но мы им не позволили и довели до более сломленного состояния». «Превосходно. Только пускай их рассудок полностью не угаснет. Пока они живы, это будет стимулом героев вернуться, чтобы встретиться свою смерть. Я лично покажу им, во что были превращены их любимых, а после убью на их же глазах, чтобы нанести решающий удар. Любовь – это слабость на войне, особенно если ты не способен защитить ее». «Вы абсолютно правы, мой господин. Что-нибудь важное было со стороны армии людей, из доклада разведки?» — спросил ректор. «Да, господин. Люди провели разведку территории и теперь смогли найти многие из наших ловушек и тайных проходов, которые мы подготовили заранее. Также ими было получено свежее снабжение из тыла. И по самой последней информации, армия людей продолжила осады наших крепостей. Хм, так они выбрали этот вариант? Весьма предсказуемо и ожидаемо. Хотя я больше верил, что они захотят спасти этого человека, но похоже, я их переоценил. Но так даже будет лучше с точки зрения медленной, но верной победы», — проговорил про себя ректор. «Начните быстро подготовку моего легиона, чтобы они были сразу готовы выдвигаться к бою. Раз они хотят умереть, оказавшись окруженными с двух сторон, то так тому и быть», — приказал он офицеру. «Будет исполнено», — сказал демон-офицер и побежал исполнять приказ. Пока ректор продолжил свой путь по коридору, чтобы тоже подготовиться к следующему бою. Перед этим он пообщался с лордом крепости и приказал тому следить за обстановкой в его отсутствие, а также отдал некоторые приказы и инструкции во время своего отсутствия. Закончив с приготовлениями, генерал 2-го легиона Рактор Мичифрауст вышел перед демонами на площадь, облаченный в доспехи, а после обуздал своего двурога и повел свою армию демонов, которые все сидели верхом на ездовых животных. Покинув крепость, 2-й легион быстрым темпом направился на ближайшую крепость, которая подвергалась осаде людей, и по пути они не встретили никаких противников или попыток их задержать, что вызвало у генерала Рактора разочарование, так как тот думал, что люди так и поступят, но похоже он слишком их переоценил. И стоило 2-му легиону, в кратчайшие сроки, за день, почти прибыл к другой крепости, как вдруг они заметили, что был поднят огромный барьер на десятки километров, из-за чего они оказались в самом его центре. «Ловушка», — проговорил Рактор, поняв ситуацию, в которой оказался. «Генерал, к нам приближается вражеская кавалерия с юга, запада и востока. Окружение, скорее всего. Похоже, они знали, что мы пойдем этим маршрутом, а значит знают, где мы. Сейчас мы находимся в чистом поле и у нашей кавалерии здесь преимущество. В лесу неподалеку у нас нет таких маневров. Занять холм неподалеку мы не успеем и скорее всего там может быть засада. Поэтому остается занять оборонительную позицию», — в мыслях рассудил Рактор. «Прикажите магам поднять барьер», — приказал Рактор своим офицерам. «Будет исполнено, мой генерал». В это же время среди приближающихся войск, которая тоже состояла из тяжелой кавалерии, так как большая часть войск носила тяжелые доспехи, можно было заметить, что их возглавлял взрослый мужчина с седыми короткими волосами и серыми глазами под ним, из которым был шрам. Лицо мужчины было слегка морщинистым. Носил он темно-голубые и золотистые доспехи с символикой льва на груди и наплечников. На поясе висел длинный меч, а руки были в кожаных перчатках. Прямо сейчас этот взрослый мужчина наблюдал за движениями 2-го легиона демонов, которые находились в чистом поле с холма неподалеку. Для наблюдения он использовал мага, который с помощью магии увеличил его дальность обзора, создав магическое зеркало. Похоже, они приняли решение никуда не идти, неплохой выбор. Это значит, что их лидер не купился на нашу ловушку. На этот случай я уже приготовил контрмеру. Дайте сигнал нашим магам и катапультистам стрелять по ним. Нужно их припугнуть и вынудить действовать, иначе они быстро все поймут, — приказал мужчина. «Будет исполнено», — сказал офицер и бегом начал исполнять приказ. В это же время армия демонов заметила, как к ним стали лететь огненные шары и каменные снаряды. Благодаря поставленному барьеру половина из них была блокирована, а другая половина промахнулась.